все ли мужчины таковы? Оливер отказывается от второй бутылки. Может ли любовную страсть охладить ящик для обуви? Как Лаура целует кенгуренка? Скандальное открытие в прихожей. Первое. Я ужинаю с Оливером. Мы сидим в переполненном полуподвальном ресторане «Марко Поло» на набережной Волтавы. В окне надо мной освещенный остров Жофин. Заведение выбрал Оливер. Говорит, что ему нравится здешний добротный деревянный пол и добротные деревянные стулья. Я оглядываюсь вокруг. «А добротная деревянная обшивка?» — спрашиваю с улыбкой. Он отвечает мне улыбкой, но молчит. Мы оба в особом приподнято-возбужденном настроении. Оливер пусть и не отказался от своих вытянутых полотняных брюк, однако надел чистую рубашку и вполне приличный пиджак. Загар еще не сошел с него и очень ему к лицу. «Первонаперво сразу же ограничим круг наших разговоров», — говорю я. «Совершенно запрещаю вам говорить на такие темы, как современная политика социал-демократов, фильмы Формана, модерновая мебель, взвинчивание цен на недвижимость, Южная Америка и, главное, дети. Ни слова о детях, ясно?» «Хорошо», — недоумевая соглашается Оливер. Напористым шепотом пересказываю ему историю Ингрид. Употребляю, естественно, выражение «анальный секс». Он только кивает головой, но ничего не говорит. Мне кажется, что этой историей я, возможно, напрасно заморозил обстановку. «В самом деле вы все одного поля ягоды?» «К тому же ляпаю я глупо». Оливер задумывается. «Боюсь, что более или менее все», — говорит он серьезно, и я таращу на него глаза. «Мы отличаемся друг от друга лишь мерой своего эгоизма». По счастью, в следующую минуту нам несут закуску. Пламя свечи с приходом официанта трепещет, но не гаснет. Карпаччо превосходно, однако у меня перед глазами мертвая освежеванная коза. «Ну, если можно, хорошего аппетита», — говорит Оливер. Второе. Во время аперитива, о котором мы поначалу из-за Ингрид совсем забыли, предлагаю Оливеру перейти на «ты». Откладывать это уже невозможно. Мы чокаемся, и как только спустя минуту привыкаем к непривычному «ты», наш разговор обретает прежнюю легкость. Это опять тот Оливер, которого помню по нашим беседам на пляже, раскованный, умный, забавный. Наклонившись ближе к нему, я под столом неприметно касаюсь его колена. Кожей чувствую его тепло. Пламя свечи отражается в его глазах. И меня ни на миг не посещает мысль о спиде или стафилококках. «Я очень рада, что ты меня пригласил», — уверяю его. «Я люблю с тобой разговаривать». Он не отвечает. Я беру бокал и выцеживаю несколько оставшихся в нем капель. Бутылка уже пуста. «Может, закажем вторую?» — предлагаю как бы невзначай. «Одного живем, не правда ли?» Иногда, нервничая, болтаю бог знает что. Бесспорная, хотя, откровенно говоря, и несколько банальная реальность, что мы одного живем, — неожиданно произносит Оливер, в данную минуту не является для меня вполне убедительным поводом для того, чтобы заказать еще одну бутылку. Он говорит это совсем другим тоном, чем говорил до сих пор. Я испуганно смотрю на него. «Скажи напрямик, что хочешь со мной напиться». «И я с радостью закажу еще одну бутылку», — продолжает он. «Но не лги. Я же не собираюсь врать и не стану изображать живой интерес к взвинчиванию цен на пражские квартиры, когда на деле, мы оба это хорошо знаем, мне интересна только ты. Притворство, возможно, действенно, но ужасно утомительно. Мне будет 40. Такие игры меня уже давно не занимают». «Игры?» «Да, и игры. Не хочу, например, все время умалчивать о Рихарде и тем самым замазывать факт, что в воздухе над нашим столом с самого начала ужина витает потенциальная измена. Я в шоке. «Ведь ты сам пригласил меня на ужин», — выпаливаю я. «Да, конечно», — признает Оливер, «но, по крайней мере, сейчас я пытаюсь вести себя прилично. Не хочу неприметно спаивать тебя». Не хочу пользоваться твоей минутной слабостью, не хочу невзначай дотрагиваться до тебя. Не хочу в подходящую минуту как бы неумышленно, случайно махнуть таксисту, а потом удивляться, что он вдруг остановился у моего дома и уже там, без всякого насилия, припроводить себя в спальню. Вся эта обычная притворная дребедень. Оливер к концу своего монолога повысил голос, но, заметив это, после короткой паузы заговорил тише. «Я не буду изощряться в тактике, даже если она в конце концов пойдет мне на пользу. Я вполне сознаю, что такой демонстративный отказ от привычных приемов обольщения может восприниматься как чрезвычайно лицемерная тактика. Но это не в моих правилах. Короче, если тебе приятно касаться меня, касайся, только в открытую. Если тебе действительно хочется натянуть нос Рихарду с почти 40-летним неустойчивым алкоголиком, натягивай, но только осмысленно, с полным сознанием того, что делаешь». Не переноси свою ответственность на выпитое вино, на эту романтическую свечу на столе или на бедность таксиста. Взгляни на вещи трезво. Ведь если я помашу таксисту, он отвезет нас в мою постель. Ты хочешь этого? Хочу и сделаю именно так. В ресторане, на виду у всех. Сначала я касаюсь кончиков его пальцев, потом сжимаю его руку. Наклонившись к нему, кладу свою горячую ладонь на его запястье. Глажу его детские часики. Поднимаю ладонь выше, до самого ворота его рубашки. Оливер закрывает глаза. Некоторые гости смотрят на нас. К нему ехать не могу, это я понимаю. Без своих духов, зубной щетки, чистых трусиков, очищающего молочка, ночного крема, пижамы и фемигели. Без всего этого мне не обойтись. «В мою постель», — говорю я тихо. Третье. Такси останавливается у нашего панельного дома. Как я вам уже сказала, дорогие дамы, панельные дома мама сроду терпеть не может. Еще когда папа был жив, она заставила его хотя бы облицевать кафелем гетинаксовый санузел. После смерти папы прежде всего решила заменить мерзкий бежевый линолеум в прихожей и кухне кирпично-охристой плиткой, а позже, скопив немного денег, вместо белых пластиковых дверей сделать деревянные. В позапрошлом году из всех комнат выбросил старые ковры. В Баумаксе со скидкой купил 60 квадратных метров деревянного ламината образца «Американская вишня». Надела майку с глубоким вырезом и пошла попросить Жемлу оказать ей любезность и покрыть им наш пол. Жемла с радостью, причем безвозмездно, выполнил ее просьбу. Жемлова едва не сошла с ума. И мама, наконец, уже не заставляла гостей снимать обувь. В прошлом году свой реставрационный пыл она весьма смело устремила из-за предела нашей квартиры. Покрасила перила вокруг лифтовой шахты, оклеила с моей помощью обоями коридор, заменила разбитый колпак на потолочной лампе и прилепила по краям ступеней оторванные прорезиненные полосы. К сожалению, даже при всех маминых стараниях вход в нашу квартиру выглядит далеко не презентабельно. Выйдя с Оливером из лифта, вечно пахнущего мочой и затхлостью, мы прямо натыкаемся на ящик для обуви семьи Жемловых, занимающий почти треть коридора. Смастерил его сам Жемла, а Жемлова закрыла его красно-синей ситцевой занавеской с мотивами расцветшего дикого мака. Читая в каком-нибудь романе что-то вроде «Не в силах совладать со своей страстью», они стали раздеваться уже на лестничной площадке, открывая дверь, говорю Оливеру. Я волей-неволей всегда вспоминала этот ящик для обуви. Моя шутка чуть разрядила атмосферу. «Не разувайся и проходи дальше», — говорю я, и рукой указываю в сторону моей комнаты. «Моя постель там». Я все пытаюсь шутить, но на деле мы слегка обескуражены. К обоюдному удивлению обнаруживаем, что даже нелицемерный подход к сексу не без сложностей. Во всяком случае, даже высказанная правда пока еще не расковала меня настолько, чтобы я могла, не моргнув глазом, сказать Оливеру: «Ступай в ванну и вымой свой баклажан. Я подожду тебя в спальне». Мы стоим на пороге моей девичьей комнаты. Вдруг я перехватываю взгляд Оливера. На полочке над моей постелью большая коллекция плюшевых игрушек. Кенгуру, песик, котенок и многие другие. «Господи, что это?» — выпаливает Оливер с неподдельным ужасом. «Немедленно покажи мне свой паспорт». «Это просто талисманы», — говорю я растерянно и быстро убираю зверей. Чувствую себя настолько виноватой перед ними, что, несмотря на присутствие Оливера, целую кенгуренка, прося прощения. «Мне показалось, или ты его в самом деле поцеловала?» — восклицает Оливер. «Не показалось». Я мужественно встречаю его взгляд, но при этом ужасно краснею. «Он приносит мне счастье». «Ты целуешь эти предметы каждый вечер?» — спрашивает Оливер. Я пристыженно киваю. «Так это не что иное, как зависимость», — нахмурившись, заключает он. «Он считает, что мне надо лечиться. Предлагает что-то вроде альтернативной антинаркотической программы. Сначала я должна буду целовать просто куски плюша».